Раздел 4. Ты покидаешь меня так надолго. Надо помочь родителям. Приезжай скорее. Неделя получается очень много. Они опять не пошли на лекции и снова у Златы. Лежат под одеялом, легким и теплым, насладившись друг другом, умиротворенные, спокойные. Как он будет без Златы? И как встретиться с Таней? На днях получил от нее открытку с парой целующихся голубков. Какая пошлость! О чем ты думаешь? О тебе. Правду говорить легко и приятно, потому что о Злате думает он все время, даже вспоминая Таню. На лекциях они сидят рядом, готовятся к семинарам вместе, вдвоем ездят на Маховую и остаются на Остромынке тоже вдвоем. Говорят в основном по-русски, но иногда, особенно если кто из ребят рядом, по-чешски. Слава знает уже много слов, выражений, и разговорный чешский у него лучше всех в группе. А уж слова любви, он шепчет их Злате на ухо, и она смеется. Английский они учат оба, и, когда трудно, вставляют слова и фразы из этого третьего языка. Зураб поглядывает на них, явно завидуя, и Слава гордится Златой. «Эй, вон идет твоя толстушка. А сам-то?» Злата толстовата. Это правда. И похудеть ей пока не удается. Слишком любит она пирожки и шпикачки. Но в постели это не недостаток, скорее достоинство. А на танцы, где отплясывают шейк, наши тоненькие девчата, они, конечно, не ходят, ведь освобождаются обе комнаты. И это такой для них выход. Приезжай скорее. Слава вздыхает, обнимая Злату. Приеду. И он целует тугие завитки волос. Электричка с победным грохотом летит мимо маленьких станций. Голые деревья мелькают за окнами. Глядите, заяц! Серый заяц, еще не поменявший шкурку, ошалев от пронзительного гудка, прижав к спине длинные уши, несется наперегонки с до смерти перепугавшей его электричкой и, наконец, сообразив, что к чему, сворачивает в спасительный мокрый лес. Там, в низинке, белыми пятнами уже лежит первый снег. Он, конечно, еще растает, еще будут дожди, но скоро-скоро зима. Темнота, морозы, а сейчас в деревне, небось, грязь по колено. И недаром Слава взял с собой высокие сапоги и переобулся, когда до Кимр осталось минут 15. Следующая остановка — Савелова. Это и есть Кимры. Старинный город, когда-то славный отличными сапогами и в недавнем прошлом туфельками и сумками, а теперь, как и везде, пустыми прилавками. Все бегут к автобусу, вокзал, центр. Слава успевает втиснуться одним из последних. В центре его выталкивают, как из бутылки, пробку. И он бежит ко второму автобусу, отчаянно взмахивая руками. «Подождите, подождите!» «Ох, успел!» Кондуктор нажимает кнопку. «Поехали!» «Здорово бегаешь, парень!» Слава, отдышавшись от бега, достает кошелек. «Здесь тебе не электричка, не городской транспорт. Здесь не проедешь зайцем». «До поворота». «Ну, теперь можно передохнуть. Есть даже у окна место. Полный комфорт. Автобус маленький, грязный, холодный, но так же здорово, что успел, отдыхая. Приходя в себя после бешеной гонки, Слава смотрит в окно. За окном то возникает, то пропадает широченная, хмурая Волга. Ну вот автобус сворачивает налево, и красавица река исчезает. У поворота пути Славы с автобусом резко расходятся. Автобус продолжает катить дальше, а Славе шагать и шагать, теперь уже по тропе, километра два с гаком к себе в деревню. «Спасибо!» Слава спрыгивает с подножки, и автобус, обдав его синим дымом, тяжело переваливаясь на разболтанной колее, скрывается из виду. Почва слегка подмерзла, так что идти будет легко. Подняв голову, Слава смотрит на серое небо. Клубятся, плывут на восток тяжелые тучи, а это значит, что может пойти дождь. Ветер слабый. Дергая плечом, Слава поправляет полный гостинцев рюкзак. Чего только не везет он в деревню, и ускоряет шаг. Хорошо, что выехал на рассвете, доберется засветло. Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Нет, какие-то другие слова. Как всегда, дорогой Слава читает стихи. Интересно, а Витька приедет? В его общежитии, как и на Стромынке, для студентов нет телефона. Можно, конечно, позвонить от вахтера, и он позовет, но для этого нужна уважительная причина. Ну, ладно, посмотрим. Да нет, конечно, приедет. Тоже, небось, соскучился. А здорово, что везу продукты, доволен собой Слава. И мыло, и порошок, и чай. Правда, турецкий. Не очень-то вкусные, ходят слухи, радиоактивные, но тут уж не выбираешь. Ни цейлонского, ни индийского и в помине нет. Еле этот достал. И еще он везет отцу курева. «У вас совсем уж нет ничего», — обиженно сказала Злата, когда порвались последние привезенные из Праги колготки. И она еле-еле купила две пары. «Мама пишет, что власти поставили барьеры против ваших туристов». «Какие барьеры?» «Ну, там, на таможне, чтобы не вывезли всю Прагу к новому 91-му году». «А-а-а, слышал», — небрежно отмахнулся Слава, подавив обиду за всех своих. «Обиду и горечь». Что в самом деле творится? Даже мыло пропало. Но он раздобыл и мыло, и, главное, сигареты. А то отец совсем там измучился. Все пишут «реформы, реформы». Ну так давайте же, реформируйте, черт бы вас всех побрал. Что-то вообще меняется. Вон Бродскому дали премию, и наши, как прежде, возражать и пылить не стали. Уехавшим, изгнанным возвратили гражданство. Солженицыну, Копелеву отменили шестую статью, руководящей, направляющей, но жрать пока нечего.